Глава 5. Окрестности водные и земные. Приключения на берегах Амазонского залива начинаются. Передо мной на столе веером лежала тощая стопка бумажных полосок. Стол плохой, алюминиевый, раскладной. Руке на нем холодно, все шатается. Что уж есть. До изготовления столов Эйнер дойдет еще не скоро. На полосках радиограммы. Давай еще раз перечитаем. Может, что-то упускаю? РДО «Будулай», ТЧК. За последнюю неделю ни одно судно, включая большие парусники, низовья не проходил, ТЧК. Вчера поднялся филиппинский Лусон. Вывез побережье последнюю бригаду рыбаков, ТЧК. Словам шкипера Лусона, в этом году рейсов океану больше не будет, ТЧК. Неизвестная яхта берегов не появлялась, ТЧК. Волнение 3. Юра Водяков по привычке часто пишет вместо родной «Ж» латинскую «В». Это заморочка профессиональных радистов, появившаяся в свое время от стремления к экономии времени при приеме морзянки. Пока нашу «Ж» напишешь, связь хуже некуда. Идет сильная магнитная буря. Времени прохождения не угадаешь. А информация хороша тогда, когда поступает вовремя. Радисты уточняют текст РДО старой доброй морзянкой, а порой просто шпарят на ней. Хорошо иметь в составе анклава осколок в низовьях Ганга с радиофицированным постом наблюдения. Все движение в том районе под контролем. Радистам, цыганам, поставили молодого вьетнамца из берегового поселка, знакомого с радиоделом. И замок доволен, и седой Мунирудзаман. Хрен его теперь просто так сковырнешь, он под крышей. Русские бадхи, надо же. По Лусону сюрпризов нет, он так и ходит взад-вперед с одинаковыми заданиями. А вот длинные многовесельные лодки с парусами, которые я в первый раз увидел возле грузового терминала Манилы, шастают где и как попало. За ними нужно поглядывать. И поглядывают. Стараются. Есть кому это сделать, умуни. Там, кстати, созрел пяток ребяток, сверстников Сашки, готовых на все ради моря. Да за ними еще подрастающие в очередь стоят. Мальчишки эти не боятся ни черта, ни дьявола морского. Прирожденные моряки. Весной Сотников забирает их на Волгу. Как раз подгонят новую яхту в Южный форт. Капитана, как я понял, уже назначили. Этих цыганят в экипаж. Они парусному делу с малых лет обучены. Тяжелый пулемет поставить, подвесник лошадок на 40. И нормальный ход. Получите еще одну единицу флота. РДО. Крым, ТЧК. Никакие суда мимо не проходили, ТЧК. Следов крушения яхты у долинии 50 обе стороны не обнаружил, ТЧК. 3 дня назад... Использованием РЛС запеленгован НМО, неопознанный морской объект, ЗПТ. Появление прерывистое, удаление 37, крейсерское 32, увеличением до момента исчезновения, ТЧК. Доложил башни, ТЧК. Волнение 3. У Зарашвили работает четко. Сейчас балаклаве поживей стало. Заезжают люди с пакистанки. Чувствую, скоро грузин попросится на полуденные острова. И здесь его суета достанет. По чудовине и думать нечего. Эта же штука нас чуть до смерти не напугала. Я тоже доложил наверх. Гольдбрих предполагает, что это явление сезонное. Ему бы то явление увидеть хоть краем. РДО «Маяк», ТЧК. Движение посторонних судов не наблюдается, ЗПТ. Суда «Союза» море не выходили, ТЧК. Посторонняя яхта в районе не появлялась, ТЧК. НМО постом не замечено, ТЧК. Информация Южного форта. Рассказов рыбаков принц Руперт следует. 3 дня назад канадский баркас «Чинук» пытался выйти открытое море с ЗПТ. Вернулся в непогоде, ТЧК. Рыбаки наблюдали НМО удалений 8 от берега. В этом секторе с оперативной информацией все в порядке. Есть там у кого спросить? Как и те, кто умеет это сделать качественно. Итого, никого и ничего. На 99% можно утверждать, что огромный океанский пролив между материками чист от любых судов. Удивиться этому трудно. Погода буквально истерит. Риск нарваться на крепкий шторм очень велик. А в заливе сегодня стихло. Шторм уходит восточней. РДО, башня, ТЧК. Получили два ствола образца найденного вами типа ТЧК. Объявлена благодарность, ТЧК, главный. Вовремя трофей добыли сталкеры. Вот что мне нравится в идее платформы, так это дистанционная преемственность. Мы добыли, весь анклав пользуется. Красота. И ничего, что только ствол дали. Остальное Гюнтер с Дугиным изготовят, пусть и не сразу. Ватяков Потапову, докладная. На 8.00 текущего дня радиообмена, указывающего на возможность нахождения на континенте развитого кластера селективного или другого типа, средствами радиоконтроля не обнаружено. В час 15 по пилингу 162 были перехвачены неочевидные признаки дальнего, не менее 60 километров, радиообмена маломощных носимых радиостанций. Требуется дополнительная проверка. Интенсивный контроль пилинга. Крупных кластеров нет. Мелкие, может быть, и есть. Я вытащил свой оперативный журнал и аккуратно подшил свежие телеги внутрь. Как ни посмотри, хорошие новости. Но есть и плохие. Из обоймы выпал гоблин. Вот так. На бок и в койку. Под крылышко любимой Светочки. Рассказываю, что этот бандит учудил. У Мишки заболел зуб. Дупло. А зубников Сомов боится еще больше, чем я. И толкнул же меня нечистое в красках рассказать о памятном шанхайском визите к местному дантисту. Доктор всех предупреждала. Заболит зуб сразу ко мне. Не терпите и не молчите. Инструменты есть, лекарственные препараты есть. Разберемся. Не слишком обнадеживающе звучит, да? Одно дело полостная хирургия, другое – восьмерки драть. Хотя Света справится, не сомневаюсь. Но Мишган уже вывел в уме сугубо свое. И тут опять есть моя вина, пусть и косвенная. Рассказывал я как-то сталкерам, как в тайге зубной нерв убить можно, если попал на тему, а медицины поблизости нет. Меня учил в свое время старый норильский зэк, человек тертый и многоопытный. Процедура проста, как перекур. Берешь папиросу, легендарный беломор, например, забиваешь в гильзу туго скатанный ватный шарик, ну и смолишь, как умеешь. Потом шарик вытряхивается и сажается в новую гильзу. И так несколько раз, пока с ватного комочка не начинает капать никотин. И вот этот ядовитый заряд запихиваешь в дупло. Дальше, как посчастит, вспоминая фразочки гоблина, у кого-то на пару часов сильнее заболит, у кого-то нет. Но, как правило, боль сперва усиливается, потом начинает пульсировать и утихает до полного исчезновения, когда нерв не удерживает такой атаки и дохнет. «Лучше уж так, чем разбивать голову о лиственницу», — говорил мне опытный сиделец. «Нельзя не согласиться. Здесь прямо по-бродскому. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный». Признаюсь, я один раз так и делал в одной из экспедиций, сполна все прочувствовав на себе. Мне в тот раз повезло. Возникшая после лечебы опухоль спала, ничто не загноилось. Но это именно везение. Оставлять на самотек такую проблему не стоит. А сам метод никак не отменяет скорейшего визита к стоматологу. Да и вообще, к подобному можно прибегать лишь в том случае, если у вас в ближайшее время нет шансов попасть в мир людей, когда адская боль и муки лишают вас работоспособности, заставляют сутками гнуться коралькой на палатях лесной избы вместо того, чтобы деятельно обеспечивать свое спасение. И вот Сомов решил обойтись так. Гоблин обычно не курит, но при случае пыхнуть может. Сам бил самокрутки, копил ватный яд, впихал и убил, да все втихушку. Но в данном случае фортуна повернулась кормой. Щека от такого самолечения вспухла, и пошел у него нехороший процесс. Сомову ничего не оставалось делать, как сдаваться медицине. И только после того, как докторесса застукала его на приеме Найза и обезболивающих горстями из штатной сталкерской аптечки. Ну что, дальше весь комплект поведенческой модели смелого русского мужика, стоящего Пизанской башни в преддверии белого кабинета с жужжащей бормашиной, маты и увещевания. Героя под скальпель, брызги в стороны, крики «Ой-ой! Несите тазы!» и попытки удрать зафиксированы. Теперь в медпункте тишина. Люлечки-тютюлечки, и Мишеньке нужен бульончик. Не вовремя, конечно. Впрочем, когда такие вещи происходят вовремя? Мишка слег вчера, сутки спустя после ужасной атаки, и нам пришлось впахивать без устали за себя и за того парня, восстанавливая порушенную зверем усадьбу. Подведу итоги боя. Носорог оказался нормальным живым существом. Это не мутант и не засланный свыше морф, талантливо прописанный писателями до материального уровня, как пещерник или махайрод. Вполне себе живой белый носорог затерянного мира, съедобный. Кастет, не раз и не два сталкивавшийся с пещерниками, это определил сразу. Да и у меня кое-какой опыт имелся. Из важного. В боку белого носорога засели два наконечника тяжелых стрел, выпущенных, скорее всего, из настороженного на тропе самострела. Так что зверю было из-за чего разозлиться до состояния камикадзе. Наконечники железные, кованые грубо, кустарно. Скорее всего, силовые элементы самострела отсырели или ослабли по другим причинам. Стрелы вошли неглубоко. Но этого хватило, чтобы огромный зверь взбесился и, не обнаружив рядом с собой человека отпущения, рванул на поиски. И нашел, как вы знаете. Как сказал гоблин, теперь эти фенеморы-куперы нам торчат.